Глава 51. Тяжелый и мощный, как бронетранспортер ЗИМ, лихо несся по шоссе, разбрызгивая воду со снегом. Вообще ощущение, что это подводная лодка, столько было вокруг воды. «Рейс отменят», — заметил я, — «по погодным условиям». «Дождь продлится еще час и закончится, так что улетим почти вовремя», — возразил начальник. Он вылетал в составе правительственной комиссии в Берлин, где опять было какое-то политическое обострение. Западные державы не скупились на провокации, используя свою агентуру и радикально настроенных граждан, так что в составе делегации летело несколько представителей МГБ, которые с немецкими товарищами будут судить-рядить, как обуздать агентуру противника. Сначала начальник хотел взять меня, но пришлось оставить, разгребать до конца дела. Беляков достал из чемоданчика металлическую, отделанную кожей флягу и два серебряных наперстка. Разлил по ним из фляги ароматный коньяк. Традиция, по завершении разработки он всегда разливал этот самый коньяк. «Ну, за будущие успехи!» Чокнулись. Я прокинул коньяк и приготовился выслушивать завершающую речь шефа. Это как выступление на профсоюзном собрании с подведением годовых итогов. Сейчас он выдаст что-нибудь высокопарное про меня и мои таланты, естественно, в ироничной форме, переходящей в сарказм. «Знаешь, Ваня, ты, конечно, однажды станешь классиком криминалистики, даже термин появится со временем». «Какой?» Я немножко опешил от таких лестных оценок. Обычно шеф не сыплет комплиментами. «Метод Шипова». «Типа дедуктивного?» «Нет, дедукции и индукции у тебя кот наплакал. Образования не хватает и логики. А вот сумасшедшего везения с фантастическим упрямством хоть отбавляй. Ты феномен, майор». «Ну, спасибо». «Ты, главное, не расслабляйся. Работа у нас впереди, гора и предгорье. Лишь бы политики не мешали. Ты хоть понял, что мы надыбали?» «Агентурную сеть противника». «Нет, Ваня. Главное, мы наткнулись на новую войну, которая уже ведется, уже льется кровь, и которая с каждым годом будет все ожесточеннее». «Война манипулирования и психотеррора?» «Точно. Рассчитанная на десятилетия, на постепенное завоевание плацдармов и медленное продвижение. Американцы сейчас начинают новый проект по манипуляции сознанием, МК-Ультра. Манипулируемое общество – это сладкая мечта всех империалистов и вообще власть имущих. Служебные люди – общество, лишенное порывов и мечты, и полностью подконтрольное». «И они будут прокатывать это на нас?» «На всем мире, но главное на нас, по последствиям как бы не хуже ядерного проекта. Страны, которые подвергнутся атаке. Все у них цело, промышленность работает, здания не разрушены, но народы сходят с ума, сносят свои государства. Хаос, зачищенная территория и новые хозяева. Такая вот новая война, и мы к ней не готовы». Беляков поведал, что написал большую докладную с целью активизировать при МГБ работы по данной тематике. Несистемно они велись и до этого, особенно в начале 30-х годов, но нужен иной размах. Принципиальное решение было принято, но... Над страной уже сгустились тучи, считанные месяцы оставались до того, как грянут громы и молнии и разнесут все вокруг.